Приветствую, братья и сестры. Сегодня я бы хотел с вами порассуждать над одним местом из 18 Матфея, глава 18 Матфея, с 11 стиха по 14. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти, истинно говорю вам, да радуются они более, нежели о 99 не заблудившихся. Так нет воли Отца нашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Аминь». Сразу хочу сказать, что эта вся глава, она говорит об отношении друг с другом. Я в прошлый раз говорил примерно на эту тему конфликтов, это ниже отрывок, но вся вот эта глава, начиная с первого стиха, она говорит об отношениях людей между собой, верующих. И там ниже говорится о том, что начальник, господин простил большой долг. Потом Христос говорит: прощайте друг друга, приобретайте друг друга. Потом говорил Христос об истинном величии, что мы должны быть как дети, у нас не должно быть обид. И Христос делает на этом акцент. И задавая вопрос ученикам, как вам кажется, он пытается достучаться до их сердца, и то есть сказать лично им, чтобы они могли порассуждать, не просто сказал какую-то тему и забыл. Он говорил на протяжении всей главы об отношениях и задает им вопрос: как вам кажется, если бы у человека было 100 овец, а бы одна из заблудилась? И на примере пастуха он рассказывает о том, как нужно заботиться. То есть о большом стаде, что вот эти овцы, они нуждаются в заботе пастора. Сразу бы хотел задать вопрос, почему Христос привел пример именно про овец. Он не сказал, что это какие-то там лисы, может, волки, не знаю, коровы. Он сказал, что у пастуха были овцы. Почему он приводит пример именно с овцами? Всегда нас говорит, что мы овцы. Овцам нужен большой уход. Они, так скажем, глупые животные, они не могут сами прийти домой, они не могут покушать сами или попить. За ними постоянно нужен уход. Их нужно чистить, их нужно кормить, поить, водить, выводить на пастбище и загонять обратно. И поэтому Христос проводит такую аналогию, называя нас тоже овцами. Мы, за нами нужен тоже уход, такой же тщательный. Нас нужно водить, нас нужно поить, кормить. И вот легко ли следить за таким стадом? Вот один пастух, 100 овец. Легко ли следить ему за таким большим количеством овец? Нет. Поэтому Христос и переводит, говорит, что было 100 овец, и одна потерялась. Это очень сложно. Я в свое время как-то попробовал, я когда был в Ростовской области, у меня знакомый, у них есть своя ферма, и он попросил меня: пойдем со мной на пару дней попасем коров. Ну, я подумал, это забавно, и пойду с ним схожу. Но это очень сложно. Это большое стадо, и нужно постоянно следить, чтобы кто-то куда-то не ушел. Какое-то животное не отошло от других. Нужно постоянно бегать, поворачивать, водить их за собой или вперед. И это сложно. И поэтому Господь приводит пример именно с овцами. И Он говорит это от пастора, что есть пастух, который пасет овец. И если заблудилась одна овца, он идет ее искать. И Господь проводит аналогию. Но мы можем с вами подумать, ну почему здесь мы? При чем здесь мы? Это говорится пастору. Пастор пасет овец. У нас есть пастор в церкви. Это его забота. Он должен заботиться. Но нет. Господь это говорит каждому из нас. Он говорит, чтобы каждый из нас заботился. Сильные должны заботиться о менее слабых. То есть братья, которые уже в возрасте, которые уже имеют более духовный опыт, большой духовный рост, и они могут заботиться о слабых. Слабые, которые как-то заблуждаются. Овечка, она, как я сказал, они несколько глупые, они не могут вернуться обратно. Если овца уходит в сторону, она назад пути не найдет. Это коровы находят, другие животные. Если он отошел от стада, она вернется, но овца нет. Она ушла, и она не может вернуться обратно, она не знает путь, и поэтому пастух идет ее и ищет. И поэтому Господь сравнивает еще раз нас с овцами. И мы как думаем, что, ну, пастору говорят, пускай пастор и следит, но нет. Иногда нужна и вот эта поддержка, вот эта помощь и старшим братьям наша. Иногда мы думаем, ну что я могу сделать? Это старшие братья, это старшие люди, которые они уже в опыте, в духовном общении с Богом большим. Ну что я могу помочь? Но они тоже нуждаются в этой поддержке, в молитве, в помощи, в ободрении. У них тоже есть свои какие-то проблемы, какие-то переживания. И каждый человек делает ошибки. Вне зависимости от стажа в церкви, от общения с Богом. Все люди делают ошибки. И если мы вовремя с вами не проявим любовь, не заметим, что человек где-то, может быть, заблудился, где-то у него получилось какой-то неправильный поступок, где-то мы заметили, что он начал любить какой-то грех или чем-то увлекаться. И если мы вовремя не заметим, что он потихоньку отходит в сторону от общего нашего стада, то мы можем в итоге потерять этого человека. И потом его будет сложно найти. И вот как раз обращаясь к этому пункту, что будет сложно вернуться. Все вот это начинается с малого. С легкости, с какой-то легкости. Ну где-то я что-то приврал, где-то я сказал какую-то неправду, где-то в общении с братьями я что-то преувеличил, не-то сказал, где-то, может быть, позволил себе лишнего. И всегда начинается с малого, с легкого. И потом заканчивается вот уже уходом от общего стада. Так и овечки, почему они уходят? Они просто видят, что где-то трава зеленее. Они ходят пасутся, овечка увидела, что где-то зеленее лук, и она пошла в ту сторону. И так постепенно зеленее, и они уходят от общего стада, и уже обратно вернуться не могут. И люди, они такие же. Если мы уйдем от общего стада, если мы заблудимся, если мы упадем, нам тяжело вернуться. У нас есть какое-то вот это чувство гордости, какой-то стыда, нам тяжело обратно вернуться. И нам нужен кто-то, кто это скажет, кто как-то направит, кто так как-то вернет, приведет обратно в это стадо, к общим овцам. Что мы еще узнаем из этого отрывка, который Господь сказал, что пастух пошел и начал искать эту одну овцу из 99. Здесь говорится о том, что Господь сам проявляет инициативу. Он пастырь, он не ждет, он идет сам, он и ищет. Он знает, он посмотрел, если не хватает одной овцы, он не ждет. Он не думает, что, может быть, она ее съел какой-то хищник или еще что-то. Ну, одна это не 99, пусть будет. Нет, он идет, для него каждый человек важен, каждая личность. И он идет и ищет этого человека, пока не найдет. И вот ниже написано, что нет воли, чтобы погиб один из малых сих. Господь не хочет, чтобы мы погибли. И поэтому Он говорит нам, чтобы мы заботились друг о друге и пытались вернуть в общее стадо. Самое легкое для нас с вами – это отвернуться от человека. Мы видим, что какие-то проблемы у него. И знаете, есть такое выражение «моя хата с краю». Как бы я не буду вмешиваться сам в лес. И такие примеры бывали и у меня тоже. Я вижу, что человек ошибается, я думаю, ну взрослый, сам разберется. Нет, Господь этого не учит. Он говорит, что нужно направить, нужно вернуть в общее стадо, подсказать, чтобы человек не потерялся и потом не смог вернуться. Как раз-таки наше дело с вами заботиться друг о друге. Почему мы с вами уходим? Почему нам вот овца, она видит, что где-то трава зеленее? Почему мы с вами уходим? Почему мы где-то заблуждаемся, где-то спотыкаемся, где-то нам кажется, что там лучше? Потому что мы увлекаемся и обольщаемся собственной похотью. Так же, с легкостью. Где-то мне что-то понравилось, где-то мне предложили вариант на работе получше, но я знаю, что там нужно врать. Где-то нужно приврать, где-то нужно слукавить, кого-то обмануть, где-то взять не свое. И ты думаешь, ну, чуть-чуть можно. Ну, чуть-чуть там где-то. Как мой друг говорит, у государства можно, это не люди. И так потихоньку ты тут приврал, там приврал. И ты уже не заметил, что ты залез в эту паутину, где тебе приходится постоянно врать и всем врать. И врать не свое. И поэтому Господь призывает нас обратить на это внимание. Обратить внимание на себя, обратить внимание на братьев и сестер. Особенно с теми, с кем мы близко общаемся. Если мы видим, что есть какие-то проблемы, есть какие-то, может быть, желания греховные или личные, и мы можем помочь, любя направить эту овечку к общему стаду, то мы должны это делать. На нас с вами лежит большая ответственность. Там, вот в стихе, написано в 13-м, «И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели 99. Если случится найти, это говорит о том, что он не всегда находит. Это говорит о том, что плохо ищет, Господь нас не хочет найти. Почему сказано, что если случится? То есть он не всегда находит. Это говорит о том, что мы не всегда с вами хотим вернуться. Мы не слышим Бога. Мы не слышим те слова наставления, которые говорят нам пастора, говорят наши друзья, братья, сестры, родители. Мы их не слышим и не хотим слушать. Мы уже увлеклись тем, что находится рядом с нами. И мы не замечаем, что это плохо, это вредит нашему общему стаду. И поэтому я призываю нас, братья и сестры, чтобы мы были внимательны к тому, где мы сейчас находимся. Может быть, мы уже немножко увидели где-то зеленее траву или где-то что-то лучше и потихоньку отходим от общей массы. Я призываю нас вернуться к общему стаду и быть вместе, потому что Христос радуется, все небо радуется, когда люди возвращаются. Если мы с вами видим, что есть у какого-то нашего брата или сестры, близкого человека, какие-то заблуждения, тоже помочь, тоже направить. Это наша ответственность. Потому что Христос не хочет, чтобы погиб кто из нас. И призываю к тому, чтобы мы были с вами внимательнее. Потому что Господь стучится каждый день. Он с нами каждый день, Он направляет нас. Он хочет, чтобы мы достигли Царства Небесного и были все вместе, все 100 овец. Поэтому Он ходит, ищет нас и зовет. Аминь.